Леонардо искал не тело, а жизнь. «Правильно, Максим», — похвалил он себя. «Продолжай хитрить. Думай, о чем тебе интересно думать. Ты ведь все эти годы был лишен права слова. Ты был обязан не просто молчать. Это бы полбеды. Тебе здесь приходилось говорить, и ты должен был говорить то, во что ты не верил. Ты обязан был повторять такие слова, которые ненавидел. Порой тебе хотелось закричать от ярости, но ты умел сдерживать себя, потому что любой поступок обязан быть целесообразным, иначе это каприз, никакой пользы делу, невыдержанность, неумение ждать, веруя. Ну вот, снова ты пришел к этому треклятому слову «ждать». А что я могу поделать, если оно сейчас клокочет во мне? Я же человек, понятие «предел» присуще мне, как и всем людям, что я лучше других. «Вилли!» — крикнул он. «Отведите меня в туалет!» Пришел Вилли, снял наручники, вывел из комнаты. Когда проходили по коридору, длинному, путанному, как и во всех старых берлинских квартирах, мимо дверей, обитых красной кожей, Штирлиц услышал голоса людей, которые, торопливо перебивая друг друга, диктовали машинисткам. И из этой путаницы он явственно выделил знакомый голос штурмбанфюрера Гешке из личной референтуры Мюллера. «Поскольку бывший французский министр Рейно окружен теперь во Франции почетом, как жертва так называемого нацизма», — рубил Гешке, вкладывая в интонацию свое отношение к тексту, «следует учитывать, что его секретарь, весьма близкая ему Мадлен Кузо, была завербована вторым отделом Абвера и давала не только весьма ценную информацию о связях ряда членов семьи арестованного министра с Маки, но и выполняла оперативные поручения. Следовательно, мы имеем возможность в будущем подойти к ней, заставив...» «Тише!» — крикнул Вилли, подтолкнув Штирлица, замедлившего было шаг. «Я веду арестованного. Прекратите работу». «Думаете, смогу убежать?» — поинтересовался Штирлиц. «Боитесь, что открою французам ваши тайны?» «Убежать не сможешь. А вот если тебя отпустит группенфюрер, думаешь, может?» «Как только придет ответ из твоего центра, отпустит». «Зачем же тогда держать меня в наручниках?» «Так ведь ответ еще не пришел. А придет, тебе не с руки бежать. Русские расстреливают тех, кто стал на нас работать. Станешь как бездомный песик. К ноге нового хозяина будешь ластиться». Штирлиц вошел в туалет, прислонился спиной к двери, быстро разорвал то место в подкладке, где постоянно хранил кусочек лезвия золингенской бритвы, сжал ее большими указательным пальцем, ощутив звенящую податливость металла, и спросил себя: «Ну что, Максим, пора? Говорят, кровь сойдет через 5 минут, в голове будет шуметь, и начнется тихая блаженная слабость, а потом не станет ни Мюллера, ни Ойгена, ни Вилли, ни всех этих мерзавцев, которые в тихих комнатах, несмотря на то, что им пришел конец, затевает отвратительную гнусность, впрок готовит кадры изменников. Или просто слабых людей, которые в какую-то минуту не смогли проявить твердости духа. Отчего же ты малодушничаешь? Уйти, выпустив себе кровь, страшно, конечно, но это легче, чем держаться до конца. Тебе ведь приказано выжить, а ты намерился убить себя. Вправе ли ты распоряжаться собою? Я не вправе. И мне очень страшно это делать, потому что я ведь и не жил вовсе, я только делал работу, двигался сквозь время и пространство, не принадлежал себе. А мне так мечталось пожить те годы, что отпущены.